Глава 5. Эмили Миарон. Яркий солнечный луч бил мне прямо в глаза. Поезд почти бесшумно полз по рельсам, движимый огромным накопителем энергии в локомотиве. За окном мелькали тени деревьев, заставляя блики света танцевать по стенам купе. За маленьким столиком сидела и пила чай рыжеволосая девушка с тонкими чертами лица. Чем-то она мне напомнила лисицу. На вид соседка была моей ровесницей. Одета в аккуратный дорожный комплект темно-синего цвета, вполне обычный, из тех, что продают в магазине готового платья. Чары на нем явно делал не мастер. Минимальный набор, который предлагают дилетанты на каждом углу. «Привет, я тебя разбудила?» — спросила она, заметив, что я за ней наблюдаю. «Вовсе нет, я сама проснулась», — ответила я, садясь на постели. «Привет. Я Кэрри, Кэрри Сниктон. Будем знакомы». Соседка торопливо поставила на стол чашку и протянула мне руку. Я приподнялась и пожала ее прохладные пальцы. «Эмили Миарон», — представилась в свою очередь. «Очень приятно». Девушка приветливо кивнула и снова схватила чашку, словно у нее без горячего фарфора мерзли пальцы. «В Керн едешь, Эмили?» «Угу». «Я тоже. Из Флоретты. Села еще ночью. Так было холодно, что я едва не околела, пока дождалась поезд. Вот, чаем отогреваюсь», — указала она на свою чашку. «А я, пока дотащила багаж, так умаялась, что даже не поняла, какая на улице погода. Я из Санвели, кстати. А ты в гости или по делам?» «По делам. Собираюсь поступать в Сами», — похвасталась Кэрри и отпила из чашки. «Надо же, и я!» Пожалуй, в этом совпадении не было ничего удивительного. Наверняка многие узнали о весенних испытаниях и решили воспользоваться шансом. «Здорово», — обрадовалась моя новая знакомая. «Ты уже бывала в Керне, Эмили? Говорят, столица просто огромная. Там легко заблудиться и попасть в беду. Давай держаться вместе». «Я посещала Керн 2 года назад, почти в это же время. У меня там сестра училась. Надеюсь, что сориентируюсь и вспомню места, где мы гуляли. Вишневая улица, библиотека, академия, дом ее мужа», — принялась перечислять я. «Значит, остановишься у родственников?» — поникла Кэрри и опустила чашку на блюдце. «Пока еще не знаю». Я достала из-под подушки Аниту и увидела, что пришло целых 3 сообщения. От мамы, от Рейли и от Гилберта. Мамина читать было страшновато, и я открыла то, что от сестры. Релия. «Эмили, доброе утро. Можешь остановиться в нашем доме. Он все равно пустует. Запасной ключ возьми у моей подруги Амины Бакир. Точнее, Омон. Ты же ее помнишь? Вот адрес. Старая Каминная, 15. Дом с красным флюгером. Такой приметный. Я предупредила, что ты заглянешь, и она предложила пожить у нее, если захочешь». Релия. «Если побоишься жить в особняке, можешь снять номер в гостинице у Полуденной Феи. Ее каждый извозчик в Керне знает. Об оплате не беспокойся. У меня там пожизненный абонемент. Просто скажи, что ты моя сестра, и все». Отправив Рейли слова благодарности, написала ей коротко про соседку по купе, а потом решила прочесть сообщение от мамы. «Зря переживала. Леди Миарон полностью одобрила мой поступок и пожелала удачи на испытаниях. Мама. Варсонов буду водить за нос, сколько понадобится, не беспокойся. Отправлю их за тобой куда-нибудь в завершение гоблинам». Мама. «И зря ты меня не разбудила. Лучше бы я отвезла тебя на вокзал. Если Варсоны догадаются расспросить извозчика, тот тебя сдаст тут же. В это время из Санвели отправляется только 1 поезд до Керна. Они мгновенно вычислят, куда ты делась». Мама. «Будь осторожна, доченька. Я тебя люблю». Я. «Спасибо, мамочка. И я тебя тоже. Очень-очень». Выходит, время у меня ограничено. День форы, чтобы заручиться поддержкой какого-нибудь преподавателя, прежде чем меня настигнет жених, если все пойдет по худшему сценарию. Сообщение от Гилберта я удалила, даже не читая. Не хотела портить себе настроение. Да и вряд ли этот идиот мог написать что-то доброе. «Эмили, так нельзя!» — принялась нудить Анита. «А вдруг там было что-то важное?» «Важное от Гила? Это вряд ли», — пробурчала я и мстительно приказала. «Анита, заблокируй Гилберта Варсона. Не хочу, чтобы он мне докучал». «Ты сказала Гилберт Варсон?» — оживилась Кэрри и уточнила. Гилберт Варсон из Санвели? Ты знаешь Гилберта?» — в свою очередь удивилась я. «Виделись раз или два, кажется», — неопределенно ответила Кэрри, теребя уголок воротничка блузки. «Повезло, а мне этот придурок проходу не давал в последнее время», — пожаловалась я. «Эмили, но теперь он твой жених, нельзя блокировать женихов», — продолжала гундеть зеркальце. «Блокируй!» — прорычала я, рассерженной волчицей. Звякнула чашка. Кэрри неаккуратно ее задела и едва не уронила, пытаясь поправить занавеску. «Ого, похоже, Гилберт основательно тебя достал. Зачем же ты согласилась за него выйти?» — поинтересовалась соседка, комкая в пальцах салфетку, которой промокнула невидимые брызги чая на столе. «Я не соглашалась, но некоторые люди не понимают отказов». «Поэтому ты едешь в академию, да?» За завтраком я поделилась с Кэрри своими горестями. «Вообще-то Гилберт довольно симпатичный, и по нему сохнет половина Санвели. Многие посчитают, что мне несказанно повезло. Но это лишь на первый взгляд. Внешность обманчива. А ведет Гил себя так, что его палкой хочется треснуть. Верности от него ждать не придется уж точно. Да и не нужна мне его верность, и сам он не нужен. Прости, но звучит все так, будто он тебе нравится. Парни часто ведут себя как идиоты, когда неравнодушны к девушке, а у влюбленных и вовсе мозги отшибает. Несут всякую чушь и поступают по-дурацки», — принялась рассуждать Кэрри. «Знаю, но на мой счет ты ошибаешься. Нет, может, я бы и оценила его внимание, не разделяя наши семьи многолетний конфликт, который закончился только недавно». Прошло всего каких-то 2 года, как моя мама и лорд Варсон устранили разногласия. Не без помощи Кальдера Винда, владыки Восточного Снежногорья. Узнав о том, с кем мы породнились, лорд Варсон предпочел отозвать свои претензии, да еще и какой-то там долг нам вернул. Но мама и решила, что худой мир лучше доброй войны. С тех пор они держались, словно старые знакомые. Вежливо, но отстраненно. До вчерашнего дня. «Что еще за конфликт?» — поинтересовалась Кэрри, но тут же замахала руками. «Нет-нет, если это тайна, лучше не отвечай. Вечно я сую нос, куда не просят». «Да не такая уж и тайна. Ферма Варсонов граничит с нашей. У них с моим отцом вышел спор из-за земли. То ли сделку оформили с нарушениями, то ли что. Я, если честно, не вникала. Но когда папа умер, Варсон насел на маму, требуя вернуть участок. Одно время даже предлагал отдать меня в жены его сыну в качестве компенсации, когда достигну совершеннолетия, естественно. Потом ненадолго притих. Вдруг меня осенило, что перед балом дебютанток мне как раз исполнилось 18. «Судя по тому, что ты все-таки стала невестой его сына, он не отказался от своей затеи», — догадалась Кэрри. «Угу, только методы сменились. И как же ему удалось все устроить?» «Меня подставили самым гнусным образом!» Я продемонстрировала ей ядовито-зеленеющую Ви на запястье. «Ой, как нехорошо! Ой, как некрасиво! Ну ничего, сейчас ты быстренько поступишь в САМИ, получишь отсрочку, а там, глядишь, и все наладится», — поддержала меня новая знакомая. «Ну, план примерно такой», — я усмехнулась. К вечеру мы с Кэрри стали едва ли не подругами. Мы обсудили любимые книги, в том числе и свежий роман «Эраи Алетисты». Поделились любимыми рецептами, обсудили новый выпуск журнала «Модно» и даже вспомнили клуб «Драконьи занозы», о котором ходило столько слухов. «С детства мечтаю туда попасть», — сказала я. «Нужно будет заглянуть в городскую библиотеку. Вдруг мне повезет с первого раза». Когда показалось, что тема для разговоров иссякли, Кэрри вдруг поинтересовалась. «У тебя такой большой саквояж. Что в нем? «Ткани, фурнитура и всякое разное, что может на испытаниях пригодиться». Кэрри посмотрела на меня с уважением. «Ты основательно подготовилась, Эмили. Угу, только, думаю, не зря ли все это везу?» «Нужно быть готовой к любому варианту развития событий, даже к самому неожиданному. Так что ты молодец. Кстати, а я ведь тоже на факультет чарования планирую поступать», — неожиданно заявила она. «Правда? Как здорово! Может, будем учиться в одной группе?» «Было бы просто прекрасно», — обрадовалась Кэрри. «Так ты уже решила, где остановишься? Я, видимо, в общежитии. Не знаешь, сейчас уже заселяют?» Я покачала головой. «Без понятия, все-таки еще идет учеба, мест может не оказаться. «Ох, я как-то об этом не подумала», — расстроилась моя соседка. «Кстати, моя сестра не смогла жить в общежитии. Слишком много эмоций, страстей. С ее эмпатией это было непросто. Так что она сняла квартиру, как только смогла себе это позволить. А у меня пока нет выбора». Мне стало жаль новую знакомую. Захотелось ей чем-то помочь. «Кэрри, у тебя есть волшебное зеркало? Может, обменяемся номерами?» — предложила я. «Ну что ты, откуда такая роскошь? Вот как накоплю, обязательно приобрету. Очень удобная вещица». «Это точно. Сейчас есть недорогие модели. Или можно взять подержанную». Я продемонстрировала ей свою Аниту. Я сама на нее накопила. Она не без странностей, но я ее все равно очень люблю. «Ты так добра ко мне, Эмили!» — тут же откликнулось зеркальце. «Боги, она такая милая!» — улыбнулась Кэрри. «Слушай, у меня к тебе предложение», — решилась я. «Какое?» «Сестра разрешает мне пожить в особняке ее мужа. Он расположен в центре столицы и до академии близко, и до библиотеки. А Вишневая улица оттуда всего в 30 минутах пешком. Мне одной страшновато будет в большом доме, а вдвоем веселее. Я только спрошу разрешение». «Ой, даже не знаю», — растерялась Кэрри. «Нет-нет, предложение очень заманчивое, но мне как-то неловко». Но я уже диктовала сообщение сестре. В дверь постучали, прервав нашу беседу. «Войдите», — отозвалась я, полагая, что это проводник принес наш ужин. Но на пороге, заняв собой узкий входной проем, возник молодой мужчина. Я на миг забыла, как дышать.